Лет куды? Более чем за 100, — говорил покойник дед мой, — нашего села и не узнал бы никто. Хутор — самый бедный хутор. Избенок 10 необмазанных, неукрытых, торчало то сям, то там посреди поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это еще богачей так жили. А посмотрели бы на нашу братью наголь, вырытые в земле яма, вот вам и хата. Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек Божий. Вы спросите, отчего они жили так? Бедность, не бедность? Потому что тогда козаковал почти всякий и набирал в чужих землях немало добра, а больше от того, что незачем было заводиться порядочную хатою, какого народу тогда не шаталось по всем местам? Крымцы, ляхи, литвинство. Бывало то, что и свои наедут кучами и обдирают своих же. Всего бывало. В этом-то хуторе показывался часто человек, или лучше дьявол в человеческом образе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал. Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как в воду, и слуху нет. Там, глядь, снова будто с неба упал, рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет, и которое было, может, не дальше 100 шагов от диканьки. Понаберет встречных казаков хохот, песни, деньги сыплются, водка, как вода. Пристанет, бывало, к красным девушкам, надарит лент, серег, манист, девать некуда. Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки. Бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки. Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней опашнянской дороге, в котором часто разгульничал Басаврюк. Так называли этого бесовского человека. Именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять как же и не взять? Всякого проберет страх, когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит из-под лобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги, бог знает куда, а возьмешь, так на другую ж ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота с рогами на голове. И давай душить за шею, когда на шее маниста, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента. Бог с ними тогда, с этими подарками. Но вот беда, и отвязаться нельзя. Бросишь в воду, плывет чертовский перстень или маниста поверх воды, и к тебе ж в руки.